где-то снова шляется мой любимый бой. С кем-то он ебется, только не со мной. Я ему в отместку выхожу на стрим, ставлю теги секси, зрелая интим. Как прекрасна любовь виртуальная, не нужны лубрикат и гандон. Присылайте донаты, подписчики, заработаю я миллион. Секс, секс, я включаю века. Все бесконтактно и безопасно. Секс, секс, это нравится вам. Море согласно, я сюда строю.